91. 11 июля 1915 года. «Мой детеночек, пишу тебе за столом, куда дождем падают мухи, убитые запахом формалина и мухоморной бумагой, подвешенные к дешевенькой люстре, которая освещает столовую. Вчера я ходил в маске. Она оказалась и впрямь штукой приятной и полезной. С таким оборонительным оружием нам наплевать на ядовитые облака. Если они вновь появятся, я тотчас снова надену маску. Я получил только одно письмо от 7 июля, но не жалуюсь. Пусть каждый день приносит письмо от тебя. Добавлю, что отлично выспался этой ночью в палатке на брезентовых носилках, прочно привязанных к толстому дереву.